Глава 34. Май 635 года. Город Тамрида. В настоящее время город Хадибу. Остров Сокотра. Последний раз такое зрелище в египетских землях наблюдали лет 700 назад, когда Клеопатра пыталась сбежать из Александрии, приказав перетащить корабли волоком в Красное море. Видимо, она подготовилась немного хуже, чем княжеская экспедиция, и это стоило ей жизни. Целая флотилия из разнокалиберных судов подошла к египетскому берегу чуть восточнее Пелузия. Перешеек, ведущий к Красному морю, был уже исхожен вдоль и поперек, и княжеских людей ждала здесь целая арава горластых, смуглых бедуинов, нанятых за полновесное железо. Им платили копьями и ножами, серебро в кочевье без надобности. Княжеский драмон вез в своих трюмах людей, инструменты, оружие, а трофейный александрийский зерновоз из Тергестума был забит чудными деревянными конструкциями. Мастера из Праги начали собирать их прямо на берегу, изумляя бедуинов количеством дефицитного в этих местах дерева и гвоздей, которые на эти самые конструкции пошли. Мастера собирали крени, специальные полозья, на которых потом поставят дракары. Только были эти полозья совсем не похожи на своих примитивных собратьев, которые помогали тащить лодку с грузом на далеком севере. Тут все оказалось намного сложнее и легче одновременно. Сложнее, потому что у дракаров есть киль, а легче, потому что 5 кораблей вместе с припасами потащат по песку верблюды, а не люди. Что такое 100 миль до такого каравана? Да просто тьфу! А потому третий взвод 6-й роты воспринял 10-дневную прогулку по пескам как забавное приключение, внезапно свалившееся им на голову. Что такое пройти 15 миль в день, когда впереди тебя ждет море, в котором невозможно утонуть? Море, где на воде можно лежать, словно на койке в родной казарме. Они поставили паруса и пошли вдоль африканского берега. Маршрут был выверен досконально. Сначала 1500 миль на юг, а затем еще 300 вдоль африканского рога, откуда до архипелага Сокотра рукой подать. Мелкие острова можно увидеть невооруженным взглядом. Так оно и получилось. Вся дорога заняла почти месяц, а мальчишки, которые почернели под безжалостным солнцем, за это время увидели больше, чем за всю свою прошлую жизнь. Если бы кто-нибудь раньше сказал Святославу, что такое возможно, то он смеялся бы до слез. Вид острова, покрытого лесистыми горами, заворожил его. Заворожил настолько, что он чуть весло не бросил. По крайней мере, парень никогда не видел драконьего дерева, о котором рассказывал дядя Никша. Да и где бы он мог его видеть? А тут вот оно, растет. Чудное какое! Словно из другого мира пришло. Впрочем, и остальные ребята тоже рты в изумлении пораскрывали, потрясенные открывавшимися видами. Третий взвод 6-й роты был переведен в судовую рать, и программа у них весьма сильно поменялась. Видно, отец решил все-таки загладить свою вину и сделал сыну поистине царский подарок. Ну, так хотелось думать самому Святославу. «Слушай, Драшка, а с чего это нам честь такая?» задумчиво произнес Лаврик, морща лоб в неимоверном умственном усилии. Тамрида была прямо перед ними, и они спустили парус, чтобы подойти к городу на веслах. — Ты это о чем? — лениво спросил Святослав, который отвлекся от собственных мыслей. — Княгиню охранять нас всегда ставят. К болгарам в поход мы и ходили. В Александрию с великим князем тоже наш взвод. И сейчас вот опять. Да нам же все парни в сотне завидуют. Они и не были нигде. — Так это из-за Драшка все, — с непроницаемым лицом сказал паренек по имени Туга, который ворочал соседним веслом. — Почему это? — удивился Лаврик. — Так он самого великого князя сын, — прыснул в кулак Туга, и ребята рядом подхватили этот смех. Уж больно забавно было смотреть на пунцового Святослава и растерянного Лаврика. — Вы что, знаете? — еле смог вымолвить Святослав. — Знаем, конечно! — хохотали мальчишки. — Да все до единого знаем, только слово дали не болтать об этом. А ты что, Лаврик, не знал? «Не знал», — растерянно ответил тот, укоризненно глядя на княжича. «Ты же сын старосты из Дедашан, Драшка. Да как же это?» «Вот ведь дурень!» Туго даже всхлипывать начал от смеха. «Простите, парни, я слово нарушил. Я не могу больше на этого недоумка спокойно смотреть». Теперь хохотали уже все, кто шел на Драккаре, и мальчишки из сотни, и даже Даны во главе с ярлом Болли Горелая Борода, который командовал этим походом. Вячко и Айсын хлопали Лаврику по плечу и утешали. «Ничего, мол, дружище, и дураком тоже прожить можно». «Навались на весла!» — рявкнул Болли, который вытер проступившие слезы. «Ты, который невеликого ума, тоже греби! И хватит ржать, ну чисто кони! Раз, раз, раз, табань! Кажись на месте! Слава Йотану и Гиру и его жене Ран! Дошли!» Тамрида никаких укреплений не имела. Небольшой городок на 500 душ мирно сосуществовал с соседями, иногда объединяясь с ними для торговли и разбоя. Одно другому совершенно не мешало. Только в городе этом, в отличие от деревушек на берегу, с незапамятных времен жили греки. Никто даже и не помнил, когда они тут поселились. Самые смелые уверяли, что они потомки моряков кретянина Неарха, флотоводца великого Александра. Более приземленные считали, что их предками стали купцы из Айлы, разрушенного арабами порта на Красном море. В любом случае, греки тут жили уже не одно столетие и были христианами несторианского толка, принятого в Персидской империи. Они разделяли божественную и человеческую ипостась Иисуса Христа, считая, что это не единое целое, а две различных сущности, связанных незримой нитью. Тягчайшая ересь, по мнению священнослужителей империи. Впрочем, тут им это не мешало, за исключением того, что новый эмир обложил их налогом в свою пользу и джизьей, налогом на неверных, который должен поступать прямиком в казну мусульманской уммы. Греки приуныли, но деваться было некуда. На остров переселились 500 семей бедуинов из рода Алии, юной жены владыки. Они-то совместно с мусульманами-неофитами и образовали гвардию правителя, подавляя малейшее недовольство новыми порядками. Лучший дом Тамриды занял эмир, и всем жителям пришлось с этим смириться. У них, собственно, и выбора не оставалось. «Брат!» — Надир широко раскинул руки, обнимая Стефана, который прибыл на одном из кораблей. «Чего тебе в Кесарии не сидится? Ты же хотел спать до полудня и жрать жареных мышей! Чего случилось?» «Я свою книгу про арабов наконец закончил», — стеснительно ответил слуга императора. «А теперь вот хочу про Индию написать. Я все записи передал в Константинополь и брату Саму и понял, что мне заняться больше нечем. Ну, поспал, ну, поел, а дальше что? Я уже от безделья начал с ума сходить. Поэтому, когда Болли в Кесарию зашел, чтобы товары выгрузить, я все бросил и уплыл с ним. Я, как крест святого Андрея на флаге увидел, чуть ума от радости не лишился». «А тебе за это ничего не будет?» — подозрительно спросил Надир. «Ты же вроде бы в ссылке. Как ты там говорил, тебе положено страдать?» «Лучше молчи», — махнул рукой Стефан. «Тюрьма по мне плачет. Но мне уже кажется, что все давно позабыли про меня. Я в канцелярию императора письма шлю, а мне не отвечает никто. И распоряжений никаких не дают. Думаю, там всех все устраивает. Главное, чтобы я у них под ногами не путался». «Скоро выходим, брат», — сказал Надир. «Ваши люди отдохнут неделю-другую и тронемся в путь. Мы ждем только попутного ветра. Летом он дует на восток, а зимой на запад. Через год вернемся». «Ты же только что женился», — усмехнулся Стефан. «Уже хочешь из дома сбежать?» «Может, если даст Аллах?» — воровато оглянулся Надир и понизил голос до шепота. «Через год моя жена хоть немного повзрослеет и на настоящую бабу похожа станет. Я, честно говоря, семейную жизнь себе как-то по-другому представлял. Я, когда на нее лезу, все время раздавить боюсь. Ну, просто птенчик какой-то, а не жена. И вместо сисек у нее два прыща. даже подержаться не за что. Хотя хозяйка добрая, тут ничего плохого не скажу. — Я тебе в этом деле не советчик, — развел руками Стефан. — Ты же знаешь, я не по этой части. Но племянника с тетей обязательно познакоми. Правда, он немного постарше будет и арабского не понимает. — Я переведу, — кивнул Надир. — Тащи его вечером сюда. У нас, арабов, родня — это первое дело. Надо будет его еще с братом познакомить. Он тут за меня останется. Хороший парень, только слишком горяч. Ты подарки приготовил? — Само собой, — кивнул Стефан. — Мы семью не опозорим. Вечером Святослав, оба его дяди, и Бадр, Шурин дяди Никши, сидели за столом, на котором лежали лепешки, зелень и куски вареной баранины. Жена дяди подала еду и стояла неподалеку, не вмешиваясь в беседу и не говоря ни слова. Тетка Алия, укрытая платком, привела Святослава в полное замешательство, уж больно молода. Щуплая пигалица с едва наметившейся грудью скромно стояла, опустив глаза в пол, и на все вопросы отвечала односложно. Даже богатое ожерелье, поднесенное ей Святославом, заставило ее поднять смуглую симпатичную мордашку лишь на миг, а потом она снова опустила взгляд вниз. Почтенный Азиз ибн Райхан хорошо воспитывал дочерей. Алия поблагодарила за подарки и ушла на свою половину. Женщине не пристало сидеть с мужчинами за одним столом. — Ну, можно считать, что познакомились, — махнул рукой Надир. — А ты, племянник, по-арабски совсем не понимаешь? — Нет, — удивленно посмотрел на него Святослав. — Латынь знаю, греческий, степной говор и язык кёльнских франков. Его худо-бедно все германцы понимают, а арабский нет, не знаю. — Зря, — поднял палец вверх Надир. — Будем учить. — А зачем? — все так же удивленно смотрел на него Святослав. — На кой он мне? — Ты еще удивишься, — усмехнулся Надир. — Отец разве ничего не сказал тебе? — Ну тогда и я не буду. — А, забыл, тебе еще персидский выучить придется и язык коптов. — Да мы же в походе, — возопил Святослав. — Когда мне это все учить-то? — Ну, а вечера на что? — удивился Надир. — К вашему отряду прикреплен наставник Стефан. Он сам себя прикрепил. Он и будет вас персидскому учить. — А язык коптов? — спросил ошарашенный новостями Святослав. — Тут с нами один ушлый малый из Александрии плывет, — ответил Стефан. — Он в торговом доме твоего отца трудится. Его зовут Константин. Рекомендую познакомиться. Этот парень далеко пойдет. Я месяц плыл с ним на одном корабле, и я тебе скажу, племянничек, это что-то. Примечание. Копты. Коренные египтяне. Слово происходит от арабского «кубт». В то же самое время город Аврелианум, в настоящее время Орлеан, на Истрии. Древний город, населенный римлянами, сирийцами и иудеями, давил своими каменными стенами на привыкших к степным просторам кочевников. Хан Актар ненавидел города, а потому при малейшей возможности сбегал оттуда, поселившись на одной из вилл. Многолюдство угнетало его безмерно, оно душило его, словно удавка. Крики и толкотня приводили его в бешенство, как приводили в бешенство непрерывные склоки христиан и иудеев, жалобы которых стекались к нему со всех сторон. И он сам, и его племя приняли завет Христа, иначе было просто невозможно. Но всадники не забывали своих старых богов, по привычке принося жертвы великому небу и богине Умай. Здесь они были уже не первыми пришельцами, ведь в окрестностях городов жило множество потомков – алан, готов и бургундов, которых потом сменили франки. Франки так и остались жителями хуторов, и их речь почти не слышна в городах, да и мало их южнее Луары. — Мы никогда не станем тут своими, — с горечью сказал Актар старшему сыну. — Зря я польстился на посулу этого лживого демона Дагоберта. — Ты уверен, отец, что это он убил мою сестру? Испытующе посмотрел на него Бумын, широкоплечий, рябой здоровяк